Глава 6. Катерина решила не говорить мужу, что его автомобиль сгорел, пока он не вернется из путешествия. Какой смысл расстраивать человека, если все равно он ничего не сможет изменить? Да и «Хаммер», взятый в кредит, был застрахован по КАСКО, а это значит, что всю сумму ущерба выплатит страховая компания. Катерина уже встретилась с представителями страховщиков, и они уверили ее, что выплаты не заставят себя долго ждать. Как только следствие докажет, что это был поджог. Самое плохое во всей этой истории было то, что расследование дела могло затянуться надолго, а это значит, что и выплат пока не будет. Полиция и представители страховой компании, конечно, тоже смотрели телевизор. Они были уверены, что этот поджог — дело рук справедливых граждан, которые теперь мстят писателю Павлу Дэно за убийство девушки, начитавшейся его книг и позволившей своему сожителю ничего не бояться и делать, как он считает нужным. Сегодня Катерину пригласили в полицию. Должен был состояться разговор о поджоге автомобиля. Катя подъехала к отделению полиции за несколько минут до встречи и поймала себя на мысли, что в последнее время она очень часто стала общаться с представителями этого ведомства, особенно если принять во внимание, что до этого она вообще никогда с ними не сталкивалась, ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. И хотя ее никто пока ни в чем не обвинял, сам факт слишком частых встреч с полицией уже напрягал Катерину. Предъявив паспорт и оформив пропуск, Катя оказалась в тесном кабинете с продавленным диваном и обшарпанными стенами. Дознавателем оказалась молодая симпатичная женщина. «Насколько я понимаю», — она перелистала документы дела, «ваш муж до сих пор находится во Франции?» «Да, он вернется через 10 дней». «Ну хорошо, тогда я с ним и побеседую». «Вы не знаете, кто мог поджечь автомобиль вашего мужа?» Дознаватель даже не смотрела на Катю. Она беспрерывно что-то писала. «Кто угодно». Катерина пожала плечами. «Вы же смотрите телевизор. Там такой скандал из-за той несчастной». «Какой несчастной?» Удивилась или сделала вид, что удивилась, дознаватель впервые подняла на нее глаза. Женщина была задушена сожителем, а рядом с телом нашли книгу Павла, и теперь... «А, вы про это?» — прервала ее дознаватель. «Ну, ясно». И она снова принялась писать. Катерина замолчала. Чтобы хоть чем-то себя занять, она принялась рассматривать женщину. На вид ей было около 30 лет. Худенькая, длинные русые волосы, небрежно собранные в пучок. Тонкий нос с горбинкой и густые ресницы. Она определенно была красива. А в нее Павел мог бы влюбиться. Неожиданно подумала Катерина. Когда он вернется, она его обязательно вызовет, и они будут долго разговаривать. Павел будет шутить, как он это умеет, и блистать интеллектом. Катерина почувствовала самое настоящее волнение. Оказывается, вокруг полно молодых, красивых. Здесь она бросила взгляд на правую руку женщины. Обручального кольца не было. Ни замужних дам. «Ну хорошо, сейчас я вам покажу вещи, которые мы достали из бардачка Хаммера. Они частично сгорели, но опознать их можно». «Посмотрите и скажите, все ли это принадлежит вашему мужу, или, быть может, что-то не ваше?» Девушка встала из-за стола, подошла к сейфу, открыла дверцу и достала непрозрачный пакет, на котором был написан номер дела. Катерина мельком взглянула на вещи. Ее куда больше интересовала сама дознаватель. Да, когда она встала в полный рост, стало очевидно, что и фигура у нее что надо. Стройные ноги, высокая грудь, плоский живот — ей даже шла эта уродская форма. «Это ваша?» Катерина так увлеклась созерцанием возможной соперницы, что совершенно не обратила внимания на весь тот хлам, который та вывалила из пакета на стол перед ней. «Ну, что может лежать в бардачке у Павла? Документы, одноразовые влажные салфетки, коробка леденцов, туалетная вода, может быть, сменный галстук?» Катя слишком хорошо знала своего мужа, чтобы смотреть на всякую ерунду. Она зациклилась на женщине-следователе и уже придумывала разные ситуации, которые не позволили бы ее мужу и этой даме встретиться. «Да ты бредишь!» — Катерина одернула саму себя. Никогда раньше она даже не задумывалась о подобных вещах. Во-первых, она доверяла своему мужу, и он никогда не давал ей повода для подозрений. Во-вторых, Катя всегда была о себе довольно высокого мнения и даже не думала о том, что ее могут заменить кем-то помоложе и позговорчивее. И вот теперь так все изменилось. «Так вы узнаете все эти вещи?» Уже теряя терпение, обратилась к ней дознаватель. «Давайте уже подпишем протокол допроса и закончим нашу встречу». По голосу стало понятно, что девушка нервничает. «Да, да, конечно». Очнулась Катерина и посмотрела на стол. Перед ней лежали закопченный флакон любимой туалетной воды, отвертка без ручки, ключи и обугленная флешка с драконом. «Да, это все мужа», — начала была Катерина, и тут ее пробил холодный пот. Она словно вернулась в свой самый жуткий из ночных кошмаров. Перед ней на столе лежала та самая флешка, которую она так небрежно бросила на стол Ксении. Эту флешку Катерина купила пару лет назад в Китае, где отдыхала вместе с мужем. Флешка была очень необычная, красивая, с иероглифами на боку. Найти такую вторую было бы довольно трудно. Именно поэтому Катерина всегда носила ее с собой. Она лежала в ее сумочке. Иногда флешка использовалась по назначению, но в большей степени служила Кате своеобразным талисманом. Короче, не узнать свою флешку Катерина просто не могла. Она еще при встрече с Ксенией подумала, что надо будет забрать свой талисман обратно, как только подруга перенесет с нее информацию к себе на облако в ноутбуке. «Что-то не так?» Дознаватель не могла не заметить, как изменилась в лице Катерина. «Все так». Катя начала осторожно перебирать вещи, лежащие перед ней на столе. Сначала, чтобы не привлекать внимание именно к флешке, Катерина взяла в руки обгоревший флакон, затем дотронулась до ключей от дачи, затем взяла в руки обугленную флешку. Сделав это осторожно, словно та до сих пор была горячей и могла ее обжечь, Катерина внимательно на нее посмотрела. «Да, так и есть. Это та самая флеш-карта», которую она в тот злополучный вечер небрежно бросила на стол подруге. «Что на ней?» Стараясь говорить спокойно, Катерина протянула флешку дознавателю. «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Она настолько обгорела, что информация на ней не подлежит восстановлению. А вы сами-то что думаете? Что там может быть?» Катерина взяла себя в руки. «Я уверена, что там наши семейные фотографии. Очень жаль, что их уже нельзя восстановить». Катерина изобразила на лице сожаление. «Ну да, жаль», — безразлично кивнула девушка и протянула Катерине бумаги. «Подпишите вот здесь и здесь». Когда Катерина вышла из полиции, под ногами у нее плыла земля. Она еле-еле дошла до своей машины и без сил свалилась на сиденье. Каким образом флешка с информацией о собственнике бывшего молокозавода, сплетни, интриги, бред для желтушной интернет-газетки, которые она передала Ксении Беленькой, оказалась у ее мужа? Катерина задавала себе этот вопрос уже в десятый раз и не могла найти ни одного хоть сколько-нибудь убедительного ответа. Ксения выронила флешку, а Павел ее нашел и положил в бардачок автомобиля? Конечно, это нелепица и бред, но тогда каким образом флеш-карта оказалась у Павла? Катерина негромко застонала и потерла глаза. Павел всегда относился к ее подруге с уважением и довольно тепло, но никогда не питал к ней особых чувств. Да и без Катерины они никогда не пересекались. Или пересекались? Катерина уже не знала, что и думать. Если бы Ксения сейчас была жива, Катя просто позвонила бы ей и прямо спросила, каким образом эта флеш-карта оказалась в бардачке машины ее мужа. Может, попробовать спросить об этом у мужа Ксении? Катерина мало общалась с Никитой, мужем своей лучшей подруги. Он занимал пост председателя законодательного собрания области и поэтому вел себя надменно и высокомерно. Или Катерине так казалось. Она гораздо ближе была с матерью Ксении, Ниной Васильевной, простой и милой, хоть и несколько бестолковой женщиной на пенсии. Нине Васильевне было 55 лет, но выглядела она гораздо старше из-за своей неухоженности и полной потери интереса к своему внешнему виду. Она носила старушечьи кофты и юбки, волосы у нее были совершенно седые, а руки без маникюра. Дома у Нины Васильевны Катерина, конечно, никогда не была, но слышала от подруги, что живет она одна в компании семи котов. Когда первая волна паники прошла, Катерина передумала звонить Никите, а набрала Нину Васильевну впервые с того момента, как она узнала о смерти подруги. Похороны еще не назначили. Тело было на экспертизе, а просто так звонить убитым горем родственникам подруги Катерина не хотела. У нее не осталось ни моральных, ни физических сил, хотя она и понимала, что поступает некрасиво. «Нина Васильевна?» — Катерина собралась с духом. «Выражаю вам свои соболезнования. Это Катерина». «Ой, Катя, какое горе-то у нас!» И мать Ксении залилась горькими слезами. Выслушав 10-минутный монолог с плачем, стонами и проклятиями тому, кто сбил Ксению, Катерина не узнала ничего нового. А что она, собственно говоря, хотела узнать? Когда мы становимся взрослыми, Наши родители знают о нас ровно столько, сколько мы позволяем им о себе знать. Зачем расстраивать стариков? Катерина сама поступала точно так же. Родители видели только красивую картинку ее жизни, и ее это абсолютно устраивало. Катерина отъехала от полиции на пару кварталов. Слишком долго она уже стояла рядом с этим мрачным зданием и остановилась. Она была настолько ошарашена, что просто не могла дальше вести автомобиль. Получается, что Павел и Ксения общались за моей спиной. Вывод казался единственно верным, хотя и чудовищным. Предположение о любовных свиданиях Катерина отмела сразу же. Во-первых, Ксения действительно любила своего мужа, а еще больше боялась его. Да и потом, Павел на фоне преуспевающего Никиты выглядел проигрышно. А во-вторых, умный Павел никогда бы не стал крутить любовный роман под носом у своей жены. Значит, эта связь носила чисто деловой характер. И тогда Катерина сопоставила факты. Павел писал книги, а истории брал у каких-то знакомых, именами которых Катерина никогда не интересовалась. Действительно, ей-то какое дело было до информаторов мужа? А у Ксении был тот самый Алексей, который был готов заплатить круглую сумму за чернуху для интернет-сайта или газеты. Так могла ли Ксения Беленькая быть тем самым информатором, который снабжал Павла жгучими историями? Могла. Катерина потерла виски. Ей отчаянно хотелось напиться, просто до одури, но она понимала, что это не выход. «Какой Павел все-таки умный?» Катерина не могла не восхититься предусмотрительностью мужа. «Он спрятал флешку в единственном месте, куда у меня не было доступа». Она могла перерыть всю квартиру, дачу, но обыскать «Хаммер» не сумела бы, потому что ключи от машины муж всегда носил с собой. Кстати, в то утро, когда Ксению кто-то сбил на проселочной дороге, Павла не было дома. Он якобы уехал на радио. А передача-то потом не состоялась? Катерина начала бить нервная дрожь. Значит ли это, что Павел и есть тот самый неизвестный, который подрезал автомобиль Ксении и столкнул ее в кювет? «Он очень опасен», — вспомнила Катерина последние слова подруги. «Передайте ей, что он очень опасен», — предупреждала ее Ксения Беленькая перед смертью. Катерина растерялась. Она ощущала себя загнанной в угол. С одной стороны, шантажирующая ее Синицына и убитый наркоман. С другой — авария, которая плавно переросла в убийство, и как-то во всем этом замешан Павел. «И да», — Катерина продолжала сидеть в машине, «я бы никогда ничего не узнала, если бы какие-то придурки не подожгли Пашкин Хаммер». Катя понимала, что Павел, спрятав флешку в бардачке своего автомобиля, был стопроцентно уверен, что жена никогда ее там не найдет. И вот такой незапланированный поворот. Страховая компания не могла дозвониться до Павла, как и полиция. Конечно, они в первую очередь должны набрать собственника автомобиля, но так как Павел отдыхал на юге Франции, то сим-карта у него там была местная, и номер, соответственно, изменился. Вторым доверенным лицом в страховке была Катерина, поэтому на нее вышли и страховщики, и полиция. Когда Павел подписывал документы, делая свою жену вторым ответственным лицом, разве он мог знать, что все так повернется? Конечно, нет. Катерина осторожно тронулась и все-таки доехала до дома. Она зашла в квартиру и повалилась на диван. В голове у нее черти водили хороводы. Если Ксения была информатором моего мужа, то почему они это скрывали? Что плохого в том, если твой муж и твоя подруга имеют какие-то общие рабочие интересы? Не понимала Катерина. Если последние 8 лет, а именно столько длился их брак с Павлом, Ксения Беленькая ему помогала, то почему это надо было скрывать? Значит, было еще что-то такое, что мне знать было нельзя. Если Павел и Ксения не афишировали свое общение, значит, для этого были серьезные причины. Получается, что Павел с самого начала знал, что я не улетела ни в какую Москву на обучение, а просто тупо живу в соседнем районе нашего города, — сообразила Катерина. Но почему он подыграл мне? Катя схватилась за голову. Выходит, она обманывала мужа, а он об этом знал и тоже ее обманывал, делая вид, что верит во всю ту околесицу, что она несла. Но зачем? Для чего? И тогда вполне логично возникал вопрос, а не с подачи ли самого Павла Ксения предложила Кате увлекательное путешествие в общежитие? Катерина уже не могла вспомнить дословно тот разговор. Тогда Катерина была уверена, что это ее собственная идея, но, быть может, Ксения ее ловко подвела к нужному решению. Катерина чувствовала, как закипают ее мозги. Она была не в состоянии одна решить такое количество проблем, но самое ужасное — она стала бояться собственного мужа. Если Павел действительно причастен к убийству Ксении, то каковы должны быть ее дальнейшие действия? Пойти в полицию она не могла. Еще не хватало, чтобы там начали копать и раскрыли историю с убитым наркоманом. «Так», — Катерину бросила в жар. «А что знает Павел о моей жизни в общежитии? Знает ли он про убийство наркомана?» Катерина больше не могла лежать. Она поднялась с дивана и пошла в душ. Несколько раз, меняя воду от горячей до ледяной и обратно, она старалась прийти в себя. Когда в голове наконец-то перестало шуметь, она вышла из ванной и пошла к себе в кабинет. Там она села за компьютер и дописала до конца всю историю про убийство в общежитии. Затем по привычке написала слово «конец» и автоматически отправила рукопись Ольге Медляковой. Так она всегда делала после завершения работы на протяжении целых 8 лет, и у нее уже выработался безусловный рефлекс. Так и не осознав, что же она наделала, Катерина продолжала напряженно думать о происходящем. «Через 5 дней надо отдавать деньги Синицыной, а еще через 5 дней вернется Павел. О чем с ним тогда разговаривать?» «Павел, а почему вы с Ксенией 8 лет тайно общались за моей спиной? И, кстати, не ты ли ее убил?» Катерина нервно хихикнула. Она отошла от компьютера, взяла ручку и листок бумаги и написала: «Что делать с Синицыной?» «На решение проблемы 5 дней». «Узнать правду о Павле. На решение проблемы 7 дней». «Узнать о травле в соцсетях. Кто ее затеял и зачем? Был ли действительно прямой эфир на радио в тот день у Павла? И почему с ним перестал сотрудничать Вадик Гончаров?» Катерина часто чертила такие схемы, когда писала книги с особо сложным и запутанным сюжетом. Для того, чтобы понять, какой герой ее книги от кого зависит и на кого влияет, она иногда прорисовывала сюжет на листе бумаги. Катерина решила начать с пункта под номером 3, потому что сейчас он ей казался наименее сложным. Катя дотянулась до сотового телефона и набрала Вадика Гончарова. Конечно, у нее всегда был его телефон. «Алло, Вадик, это Екатерина Данилова. Тебе удобно сейчас разговаривать?» «Привет», — буркнул Гончаров. Судя по началу беседы, разговаривать ему было неудобно. «Чего ты хочешь? Если это касается вопроса, почему я решил прекратить работу с твоим мужем, то я прямо сейчас заканчиваю разговор». «Нет, нет», — испуганно запротестовала Катерина. «Это ваши мужские дела, и я в них не лезу». «Тогда зачем звонишь?» — удивился Вадик. «К травле твоего мужа в СМИ я тоже не имею никакого отношения». «Нет, снова мимо», — Катерина устало вздохнула. «Я просто хотела спросить, ты ли организовал ему встречу на радиодорожник несколько дней назад? И если да, то почему эфир не состоялся?» «Да, я организовал», — спокойно ответил Вадик. «А эфир не состоялся, потому что к его началу уже все знали о сюжете на 6-м канале, и поэтому все свернули». «Спасибо». Катерина выяснила все, что хотела, и прекратила разговор. «Значит, Павел действительно поехал на радио. В таком случае он не мог в то же самое утро стать виновником аварии с Ксенией Беленькой. А что, если он не доехал до студии или успел и туда, и сюда?» Катерина понимала, что сегодня она уже не сможет ответить на все вопросы, которые буквально разрывают ей мозг, поэтому решила отдохнуть. Она посмотрела на часы. Был уже 3:00 ночи, и, помня о разнице во времени с Францией, позвонила мужу. Павел взял трубку сразу же. «Привет, моя дорогая». Муж был в хорошем настроении. «Наверное, приговорил пару бутылочек вина», — подумала Катерина, но вслух своей догадки не озвучила. «Зачем обострять и без того сложные отношения?» «Привет, Павел. Как твои дела?» Максимально нейтральным голосом поинтересовалась Катерина. Ей хотелось закричать в трубку. «Пашка, как ты мог? Как ты мог столько лет от меня скрывать свою другую жизнь? Почему? Зачем? За что?» Но она, конечно, ничего такого не сказала. «Все хорошо». Павел явно шел по улице. Катя слышала в трубке гул снующих машин и голоса прохожих. «Отдыхаю, набираюсь сил, пью вино. Вернусь и продам свой новый роман какому-нибудь каналу. Пусть снимают сериал. Как у тебя дела? Шумиха с этой идиоткой поутихла?» «Все нормально», — соврала Катя. «В новостях об этом уже не говорят, хотя весь интернет еще обсуждает тебя и твои книги». «Да, я сам это вижу. Читаю». Павел рассмеялся. «Скоро все забудется. У людей короткая память, и есть много других скандальных новостей. Ну, пока, крошка». Павел никогда не называл ее крошкой, и Катя опешила. «Это ты мне?» — поинтересовалась она, изумляясь. Она здесь накопала на него кучу компромата, а он спокойно называет ее крошкой. «Конечно, не тебе», — заржал Павел. «Ну, целую». На этом разговор был закончен. Катерина выключила свет и, не в силах больше продолжать анализировать сложившуюся ситуацию, легла спать.